Если я расскажу о себе правду, от меня отшатнутся повсюду. Он подошел к ней, сел рядом на камень, стал вместе с ней смотреть на пруд. Солнечные лучи сверкали на воде, и то, что сейчас открылось глазам, было таким прекрасным и таким близким сердцу, что в этот момент Эмили не казалось, что бы с ней ни случилось, если она останется здесь, это будет не наказание. «Давайте помолимся», — со слезами на глазах сказал пастор. И они вместе опустились на колени. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Душа моя истаивает от скорби. Укрепи меня по слову Твоему. Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал. Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл». Когда преподобный Эйвери кончил читать молитвы, она была вся в слезах. Он поднялся с колен. «Да будет мир с нами, сестра Мошер». Она по-прежнему не поднималась с колен и по-прежнему плакала. Она уже не плакала, но все еще сидела возле слюдяного камня, когда Гарриет, выяснив у преподобного Эйвери, чем закончился их разговор, явилась к ней, вся пылая от ярости. При виде сестры, покой снизошедший на Эмилину, сразу же улетучился. Она попыталась мысленно повторить слова, недавно прочитанные пастором молитвы, но в душе была пустота. Хотела встать, не смогла. По ногам прошла судорога, и она испугалась, что упадет. Видеть, как Гарриет тужится изо всех сил, стараясь ввести себя в состояние священного гнева, ей приходилось и раньше. Но раньше эти попытки всегда были какими-то по-детски жалкими. «Я не хотела сюда приходить», — с бешенством выдохнула сестра, сверкая глазами. Эмилина кивнула. «Но все другие не решаются. Они боятся тебя». Гарриет вся дрожала. Видно было, что и она тоже боится. «Ты ведьма! Ты хуже ведьмы! Ты мне жизнь искалечила! Да и не только мне! Всем!» «Ну, конечно!» Она припомнила перечень обвинений, который вменяла ей Гарриет даже и до последних событий. Одним только своим существованием, тем, что родилась первой, тем, что была ближе к матери, она всегда все портила следовавшей за ней по старшинству сестре. А теперь та, вечно стремившаяся чем-нибудь догордиться перед соседями, не смела даже и показаться им на глаза. «Мне очень жаль, Гарриет». «Жаль?» Слово как будто швырнули обратно. «Ах, вот как! Но нет, тебе даже не жаль. Ты врешь. Ты всю жизнь только и делаешь, что врешь. И пастору ты умудрилась наврать с Трикорова. Но я-то знаю тебя лучше, чем он. Всем было понятно, всем было видно, что Мэтью Гарни не стоит доброго слова, что он ничтожный. Ты говоришь, о моем сыне.